Глава 22. Начало следующего утра опять не заладилось. Будильник разбудил на самом интересном месте, не дав досмотреть сцену разврата. Зато на работе дела стали налаживаться. Кабинет был в полном моем распоряжении. Отмытый от грязи, включая крашеные стены и потолок, он за ночь проветрился от тяжелых запахов, и при открытых окнах в нем можно было работать. Головачева с утра в отделе не было, и оперативку провел Курбанов. Но прошла она штатно, без упоминаний вчерашнего инцидента, и даже имя Кривощекова никто не произнес. Хотя, по лицам следователей, их ухмылкам и многозначительным взглядам, бросаемым друг на друга, было заметно, что тема эта забвению не предана, а активно обсуждается в курилках. После оперативки Левашов с Людмилой, переругиваясь, начали сортировать оставшееся от Кривощекова наследство. «Эти приостанавливать», — потряс двумя внушительными стопками из уголовных дел Левашов, после чего положил их перед девушкой. «Дима, имей совесть», — возмутилась Люда. «Забери себе хоть часть». «Товарищ Журбина, я ваш начальник, а не наоборот. Так что...» «Попрошу мне не указывать», — вспылил Левашов. Он вообще все утро был каким-то нервным. Постоянно срывался на девчонок, недобро на меня косился, пытаясь что-то разглядеть на моем лице. «Нервозность? Раскаяние?» «Ага, сейчас. Покер-фейс ему, а не эмоции». Вздохнув, и, скорчив жалостливую гримасу, Людмила утащила стопки к себе в кабинет и через минуту вернулась обратно за новой порцией заданий. «А эти надо до ума довести», — продолжал зам разгребать уголовные дела. «Кое-где здесь даже допроса потерпевшего нет». Левашов разделил новую порцию дел на три неравные части. Те, что поменьше, поделил между мной с Ксенией, а самую большую стопку с помощью мата вручил Людмиле. Они еще переругивались, когда в кабинет заглянула Ира. «Дмитрий Олегович, вас Головачев к себе вызывает», — сообщила она ему. Левашов побледнел, нервно одернул полы пиджака и вышел вслед за девушкой. «Совсем уже охренел», — прокомментировала поведение начальства Людмила, когда дверь захлопнулась. «Берет пример с Курбанова. Тот сам ничего не расследует, только работу следователей контролирует. И этот туда же. Но у Курбанова 8 следователей в подчинении, а у Левашова только 3». Людмила обвела нас с Ксенией многозначительным взглядом. «А когда-то нормальным человеком был, пока замом не стал», — вздохнула она. «Увы, я не застала те времена», — рассмеялась Ксения. «Ладно, понесли их к себе в кабинет», — сказала Людмила, вставая со стула. «Ко мне сейчас потерпевшая на допрос придет». «Я помогу», — вызвался я доставить груз до точки назначения. Ответом мне были благодарные улыбки. Вернувшись, я положил сегодняшнюю стопку дел к той, что Левашов подкинул мне вчера, и приступил к работе. Первым делом надо было принять их к производству. Но я успел заполнить лишь несколько бланков, как дверь моего кабинета распахнулась, и ко мне зашла Журбина, ведя за собой какую-то женщину. Среднего возраста, платье в горошек, в руках объемная сумка, взгляд надеющегося на чудо человека. «Присаживайтесь», — указала Людмила женщине на стул, что стоял возле бывшего стола Кривощекова. Сама же следователь уселась за стол, положив перед собой принесенное уголовное дело с бланком протокола. «Решила у тебя допросить человека, чтобы ты послушал, как это делается», — объяснила она мне свои действия. Я благодарно ей кивнул. Я был не против второго этапа обучения профессии следователь, вернее, уже третьего. Вторым был вчерашний выезд на место преступления. Да и пальцы отдохнут от непривычной работы. Они у меня больше к клавишам привычные, чем к ручке. Лекции я, конечно, записывал, но лишь основные моменты. Подробности же писались на диктофон. Так что надо бы пишущую машинку где-то достать. Кривощеков, походу, ею не пользовался, раз ее нет в кабинете. Или пропил. Я беззвучно рассмеялся от своей догадки. Допрос ограбленной на улице женщины подходил к концу. Оставалось лишь потерпевшей прочитать протокол и расписаться, как дверь кабинета вновь открылась, и опять на пороге стояла запыхавшаяся Ирина. «Люда, тебя главный вызывает», — закатив глаза, чтобы показать, как ей надоело изображать из себя посыльного, сообщила девушка. «Альберт, посмотри, чтобы везде подписи были проставлены, хорошо?» — попросила меня Людмила. «Да без проблем». Я все еще держал лицо, хотя меня уже начали напрягать эти вызовы к начальству. Проверив наличие подписей в протоколе, я отпустил потерпевшую, а сам, чтобы не думать о плохом и не накручивать себя, приступил к написанию отдельных поручений. Дверь вновь распахнулась. На этот раз посетителем была Ксюша. «Альберт, в отдел кадров спустись». Бросила она мне и сразу же куда-то убежала. По пути в отдел кадров я делал дыхательную гимнастику. Вдыхал и выдыхал воздух в определенной последовательности. Зря готовился. Мне всего лишь выдали временное удостоверение с моим фото и печатью для справок, после чего заставили расписаться в нескольких бумажках. Когда я поднимался по лестнице обратно на свой этаж, мне преградила путь Ирина. Я начинаю бояться этой девушки. «Пошли на обед», — сказала она совсем не то, что я ожидал от нее услышать. «Сейчас деньги только возьму». Выдохнув, я обогнул девушку и продолжил подъем. «Я тебя здесь подожду», — услышал я вслед. Возле кабинета столкнулся с Денисом, который шел ко мне с тем же предложением пойти пообедать. Соседний кабинет был заперт, так что в этот раз мы спустились в столовую втроем. «Ну, рассказывай, чего там с Кривощековым?» Нетерпеливо задал вопрос Денис, как только мы расселись за столом. «Кто бы сомневался, зачем я им сегодня понадобился? Хотят получить информацию из первых рук». «Дома, Кривощеков», — пожал я плечами, не имея желания обсуждать эту тему. «Отстранили, да?» С печалью в голосе спросила Ира. «Жалеешь его?» спросил я в ответ. «Ну, так-то да», похлопав глазами, ответила девушка. «Но с другой стороны, рано или поздно что-то подобное все равно бы с ним случилось». «И с более печальными последствиями», дополнил Денис. «Он в последнее время вообще уже не просыхал. Не знаю, куда смотрел ваш Левашов». «Я вот не пойму. Он специально бутылку кинул? Или она случайно в начальство попала?» Ира смотрела на меня. Ее глаза умоляли об ответе. «Откуда я знаю?» Разочаровал ее я. «Я в это время в соседнем кабинете был, так что ничего не видел». После моих слов и Денис как-то сник. «Ира», — заговорил я на отвлеченную тему, хотя хотелось спросить у нее совсем о другом. «Не знаешь, у кого мне в отделе свободную печатную машинку взять?» «У нас с Капитолиной Юнисы. У следователей вроде тоже. Хотя нет». Девушка подняла глаза к потолку, что-то пытаясь сообразить. При этом она крутила ладошкой. «Есть и другие, а вот на складе только нерабочее старье. Ты на них все пальцы себе отобьешь. Но я знаю, Капитолина подавала заявку на Эрику. Вот только когда они придут?» «Неизвестно. Да и вряд ли тебе именно Эрика достанется». Ответ девушки оптимизмом не отличался. Да и ясностью тоже. Наплела какие-то кружева. «Женщины». «Так, я не понял. К кому мне с этим вопросом подойти?» «К Капитолине», — похлопала она глазами. «Понятно», — вздохнул я, а Денис заржал. «Ира». Отсмеявшись, Денис развернулся в полоборота к девушке. «А начальник-то приехал?» «Приехал», — кивнула та. «Хочу с ним об отпуске перетереть, а то с Курбановым хрен договоришься». Денис в полголоса высказал что-то нелицеприятное в адрес первого зама. «Лучше не ходи к нему сегодня», — предупредила Ирина. «И вообще, на этой неделе не ходи. Или даже месяц». Девушка вновь принялась крутить ладошкой. Даже не знаю, когда теперь все это закончится. Знаешь же, что у нас в отделе вчера произошло? Какой кошмар. И понадобилось же ему кидать эту бутылку. Сейчас непонятно, кому прилетит. Попадешь еще под горячую руку. В конце Ира скорчила рожицу. Чего мне теперь? Без отпуска сидеть? Возмутился Денис, прослушав витиеватую речь коллеги. Лучше без отпуска, чем без премии. Неожиданно мудро рассудила Ирина. Только зашел в свой кабинет и уселся за стол, чтобы немного передохнуть после плотного обеда, как дверь распахнулась, и ко мне ввалились соседки. Причем Люда тащила ничего не понимающую Ксюшу за руку, а у самой взгляд был встревоженный, но решительный. Заперев дверь на замок, Люда развернулась к нам. «В общем, слушайте», — начала она говорить тихим заговорщицким тоном. «Чего случилось-то?» — переняла тревожность от коллеги Ксюша. «Слушай, — говорю, — а не перебивай», — шикнула на нее Журбина. Ксюша всхлипнула от неопределенности. «Значит так, этот сволочь Левашов решил выгородить своего дружка Кривощекова и подставить Альберта». «Что? Как это?» – пропищала Ксюша. «Да вот так», – зло ответила Люда. «Убеждает сейчас Головачева, что это Альберт в начальство бутылку бросил». «Он что, совсем что ли?» – Ксюша выдавила усмешку. «Кто поверит в этот бред?» «Захотят, поверят», – заключила более опытная Журбина. «Им за Кривощекова всем нехило влетит. А тут такой шанс обелиться. И выйдет, что алкоголика никто здесь не покрывал, так как его и не было. А был Альберт Чапыра, которого никому не жалко, и который зачем-то бросил бутылку из окна». «И чего делать?» – воскликнула Ксения в ужасе, прижав ладони к лицу. «Тихо», – одернула ее Люда, бросив короткий взгляд на дверь. Переведя его на меня, она продолжила. «Меня спрашивали, выходил ли ты вчера из нашего кабинета хотя бы в туалет?» Я сглотнул. Покерфейс еще держался, но я уже строил планы, как в темпе буду добираться до южной границы. «Я сказала, что ты не выходил». Журбина впилась в меня своим проницательным взглядом. «Я же выходил. За делами. Понял я, что сразу соглашаться на помощь не надо». «Не выходил». Что-то там, прочитав в моих глазах, припечатала она. «Ксюша, ты поняла?» Теперь пытливый взгляд Журбиной уперся в девушку. «Ага», — неуверенно кивнула Ксюша. «Ты ведь не хочешь, чтобы Альберт пострадал из-за Кривощекова?» — нахмурилась Людмила. «Нет», — замотала головой девушка. «Тогда чего мямлишь?» — наехала на нее Журбина. «Так выходил от нас вчера Альберт?» — задала она проверочный вопрос. «Нет, не выходил», — твердо произнесла Ксюша, сжав губы. «Молодец», — похвалила ее Людмила. «Тебе, надеюсь, не нужно объяснять, что принципиальность в этом случае неуместна». Перевела она на меня взгляд. «Ты здесь никто. Тебя спишут и не поморщатся», — привела она на всякий случай довод. «Люда, я все понял. Я не выходил из вашего кабинета с обеда до того момента, как мы не услышали в коридоре ругань», — произнес я твердо, внутренне раздираемый разными чувствами. Я одновременно и ликовал, и в то же время не мог понять, что это сейчас было. Зачем Людмила меня выгораживает? Она действительно верит в то, что сказала? Отступление. Левашов выдохнул и открыл дверь кабинета начальника следствия. Головачев сидел за столом, курил и смотрел куда-то перед собой. «Товарищ подполковник, вызывали?» — привлек он к себе внимание начальства. Начальство хмуро указало ему сигаретой на стул. «Тебя сегодня к 14:00 вызывают в управление для дачи объяснений», — сообщил Головачев. «Понял». Также хмуро отозвался Левашов. «А мы вчера до позднего вечера там просидели», — стряхивая пепел, продолжил делиться новостями Головачев. «Там требуют крови». «Шафиров не остыл, значит?» — выматерился про себя Левашов. «Какое там?» – махнул рукой Головачев, просыпав пепел на стол. «Да и не в одном Шафирове дело. Богомолов, узнав, что за Кривощековым было закреплено оружие, пришел в бешенство. Так что все намного серьезнее». «И что теперь будет?» Голос майора внезапно охрип. «Кого-то снимут с должности», — будничным тоном ответил Головачев. «Кого?» — почти шепотом спросил Левашов. «Дима, чтобы дело для большинства обошлось малой кровью, нужна жертва. Сам же понимаешь, от столицы такое не скрыть. А там не поймут, если после такого ЧП никого не снимут». Левашов все понял. Он сидел, опустив голову, и безучастно смотрел в стол. «Мы в управлении обо всем договорились. Мохов получает замечание. Я — выговор. А ты, Дима, сегодня в управлении напишешь, что ото всех скрывал алкоголизм своего друга, после чего переходишь в следователи». «Даже не в старшие?» — потрясенно проговорил Левашов. «Старшего мы с Моховым тебе через полгода-год дадим, когда шумиха уляжется», — пообещал подполковник. «А еще через годик восстановим в должности заместителя». Оценив расстроенный вид подчиненного, Головачев добавил. «Или даже раньше получится. Шафиров ведь не вечен». «Ага, не вечен. Кто-то его непотопляемым зовут», — обреченно отозвался Левашов. Начальник следствия на это справедливое замечание предпочел не отвечать. «А звание?» — оторвал взгляд от столешницы Левашов. «Капитаном пока походишь». Головачев был непреклонен. «Дима, ты сам во всем виноват, признай уже это. Ты мне ручался головой за Кривощекова? Было такое?» Подполковник продавил подчиненного взглядом. «Было, Илья Юрьевич». «Ну и чего тогда строишь из себя мученика?» — зарычал подполковник. «Считаешь, я тебя сдал? Считаешь, что предал, так, Дима?» «Нет, Илья Юрьевич. Считаю, что вы меня спасли от увольнения». Левашов посмотрел в глаза начальнику. То-то же. Довольный услышанным и увиденным, Головачев откинулся на спинку стула. «Я убедил товарища из управления, что одного уволенного Кривощекова для Москвы будет достаточно». «Спасибо». Левашов переместил взгляд и начал пялиться в столешницу. «Нам, Дима, всем не повезло», — продолжил психологическую обработку подчиненного подполковник. «Обстоятельства были против нас». Он зло ухмыльнулся. «Ведь надо же было так подгадать этому Кривощекову, чтобы выбросить бутылку именно тогда, когда Шафиров под окном стоял». «Он приходил вчера ко мне», — поднял на начальника взгляд пока еще майор. «Трезвым приходил. Клялся, что не выкидывал бутылку». «Ну а что ему еще остается делать?» — пожал плечами Головачев, не проявив интереса к услышанному. «Да он чуть на колени передо мной не рухнул. Еле удержал». Вспомнив о неприятном, Левашов поморщился. Подполковник промолчал. Его не впечатлило. «Может, это не он кинул ту бутылку?» Робко предложил новую версию Левашов. «На гаражи только ваши окна выходят», — оборвал его подполковник. «Не только», — настаивал Левашов. «Еще окно с лестницей и второй этаж. Те, кто в том закутке на втором этаже сидит, проверили». «Не они это!» — начал раздражаться Головачев. «И хватит уже прикрывать этого алкаша! Дим, я тебе поражаюсь! Этот урод тебе с карьерой подгадил, а ты все пытаешься его выгородить! У тебя с головой все в порядке? Может, я зря тебя тащу? Может, хрен с тобой, убогим?» «Еще Саня сказал, что у него с Чапырой был конфликт», — не унимался Левашов. От удара кулаком по столу он невольно вздрогнул. «Левашов, ты что, совсем охренел? Из-за своего дружбана-алкоголика решил человека подставить? Ты...» Дальше подполковник выражался исключительно матом. «Но, Илья Юрьевич, нужно проверить все версии», — стойко выслушав оскорбление, стоял на своем Левашов. «Хорошо», — выдохнул подполковник. «Что за конфликт? Посмотрел он на пока еще своего зама, как на убогого. Чапыра требовал, чтобы Кривощеков не курил в кабинете. А тот его послал. С готовностью доложил Левашов. Серьезный конфликт. Выпустив дым, Головачев вновь ударил кулаком по столу. «Дима, какого хрена ты мне этой голову морочишь?» «Ну, товарищ подполковник, если принять во внимание Санины слова, то получается, что у Чапыры был зуб на Кривощекова, а также доступ к его кабинету, то есть налицо мотив и возможность выкинуть эту бутылку, подставив Кривощекова». «И на Шафирова у Чапыры тоже был зуб?» — с издевкой спросил Головачев. «Скорее всего, Шафиров — это случайность. Чапыре было не принципиально, в кого кидать. Главное — подставить Кривощекова». Заметив скепсис на лице начальника, майор на ходу переобулся. «Впрочем, почему нет? Может, и Шафиров ему чем-то не угодил?» Левашов пожал плечами. «На Шафирова много у кого есть зуб?» «В том числе и у тебя», — недобро усмехнулся Головачев. «Помнится, он тебе майора тормозил, и возможность у тебя была. Окна твоего кабинета в ту же сторону выходят. И козел отпущения у тебя есть. Твой дружбан-алкоголик. Чем не версия, а, Дим?» Левашов резко замолк. «Тоже версия», — пришлось признать ему. «Давай мы, Дима, не будем друг другу глупости рассказывать», — предложил Головачев. «Давай лучше Журбину сюда пригласим и решим уже этот вопрос, а то ведь еще начнешь слухи по отделу распускать». Жесткий и не предвещающий ничего хорошего взгляд подполковника впился в майора. «Не начну», — сглотнул Левашов. «Если до меня хоть что-нибудь из твоих бредней дойдет, так следаком до пенсии и останешься». «Ты меня понял?» — жестко обозначил свою позицию Головачев. «Понял, товарищ подполковник». «Капитолина, Журбину пригласи», — приказал он по связи секретарю. «Вот скажи мне, Дим, чем тебе Чапыра за полдня успел насолить, что ты решил его будущее угробить?» В ожидании ответа Головачев уставился на подчиненного. «Товарищ подполковник, вы меня не так поняли!» — возмутился Левашов, уязвленный тем, что его заподозрили в сведении личных счетов. «А как тебя понять?» — спросил подполковник. «Ведь ты из Чапыры какого-то монстра тут лепишь. Он, по твоим словам, всего за пару часов знакомства с Кривощековым успевает воспылать к нему лютой ненавистью, подготовить план к его устранению и реализовать его. Дима, ты сам в эту чушь веришь?» «Я всего лишь пытаюсь рассмотреть все версии выпадения бутылки из окна», — попытался оправдаться Левашов. «И почему же тогда среди твоих версий нет той, по которой поток воздуха срывает бутылку с подоконника и приносит ее прямо под ноги Шафирову?» «Слишком большое расстояние. Бутылку определенно кидали», — пробурчал Левашов. «То есть нужен козел отпущения», — недобро усмехнулся Головачев. «И ты не придумал ничего лучшего, как подставить нового сотрудника, лишь бы выгородить своего дружка». На последних словах голос подполковника кипел от гнева. «Все совсем не так!» — вскричал Левашов. Неприятный разговор прервало появление Журбиной. «Людмила Андреевна, присаживайтесь», — указал Головачев на стул, зашедший в кабинет девушки. Дождавшись, когда та устроится, он продолжил. «Вы ведь помните вчерашний день?» «Такое, кажется, забудешь», — осторожно улыбнулась девушка, сразу поняв, о чем идет речь. «Чапыра утверждает, что находился у вас, когда под ноги начальства упала та злополучная бутылка», — озвучил предысторию подполковник, а затем последовал вопрос. «Это так?» «Да. Он как после обеда к нам с делами пришел, так у нас все и сидел, пока мы не услышали ругань в коридоре», — ответила Людмила Андреевна. «И никуда не отлучался?» — вклинился нетерпеливый Левашов. «Нет, не отлучался». Людмила перевела непонимающий взгляд заместителя на начальника. «Даже в туалет?» — добивался другого ответа майор. «Нет. Вновь повернувшись к Левашову, озвучила свой вердикт Журбина. Тот сразу сник, словно из него выпустили воздух. «Спасибо вам, Людмила Андреевна», — кивнул ей Головачев. «Больше вас не задерживаю». «Рада была помочь», — произнесла девушка, вставая. «Все еще будешь своего Кривощекова защищать?» — поинтересовался полковник, когда Журбина вышла. «Не понимаю», — замотал головой Левашов, поставив локти на стол. «Чего ты не понимаешь? Что твой друг алкоголик? Что он допился до чертиков?» Головачев прикурил новую сигарету. «Так пора тебе уже это, Дима, понять и вычеркнуть такого друга из своей жизни. Это мой тебе совет как старшего товарища. С такими друзьями тебе место зама не вернуть. Ты меня понял?» «Предельно, Илья Юрьевич», — сдался Левашов. «А кто на мое место?» — спросил он у начальника, когда увидел, что тот удовлетворен его ответом. «Да вон хотя бы Журбину». Головачев кивнул на закрывшуюся только что дверь кабинета. «Тебе не все ли равно, кто исполняющим обязанности до твоего возвращения побудет?» — усмехнулся подполковник.